Наш Христос, нарцисс садов Сарона, властелин бесчисленных миров, святостью и славой озаренный, за невестой церковью спешит. Как прекрасно чудное венчанье престола Господа Отца, где небесный хоров ликованье, счастье и блаженство без конца. Как прекрасно чудное венчанье у престола Господа Отца, где небесный хоров ликованье, счастье и блаженство без конца. Торжествуй, наследница Христова, да тебе Спаситель обещал. Бодрствуй, жди, молись и будь готова Господа желанного встречать. День придет, и встреча-то настанет на ладонях белых облаков, и невеста перед ним предстанет. Сохрани веру и любовь. День придет, и встреча-то настанет на ладонях белых облаков.